Это слишком несправедливо. Я ведь порвала с ним. Вы ведь сказали это отцу. Стоп. Что вы вообще ему сказали? Правду. Нет, перебила она. Это клевета. Вы меня оклеветали, я уверена. Отец, он не мог так поступить со мной. Я сейчас же ему все объясню. Начались причитания. Скорее всего, она набирала отца. Потом недолгая тишина, после которой Мария затараторила. Папа, мне нужно с тобой поговорить. Я все поняла по поводу Виктора. Я порвала с ним. Но я правда с ним больше не общаюсь. Я вычеркнула его отовсюду. Номера соцсети. Все. Ты же знаешь, я могу справиться, могу доказать, что я не такая. Он не посмеет больше. Но, папа... Ее голос дрогнул, стал более жалобным. Только не оставляй меня здесь, пожалуйста. Тамбовская академия — просто позор. Я только потеряю время. Но я же хотела как лучше. Я думала о чести рода. Правда. Этот брак мог бы... На этот раз она надолго замолчала, пыхтя и пытаясь ставить хоть слово. Но кроме мычания и междометий, ничего так и не сказала. Но я же не знала. Похоже, она расплакалась. Я правда хотела как лучше. Но, папа, ты мог сказать мне все это хотя бы в глаза, а не передавая через Аркадия Петровича слугу рода. Это несправедливо. Снова недолгая пауза, в конце которой меня аж качнуло от всплеска гнева девушки. «Да как ты смеешь так поступать со мной?» — закричала она с яростью. «Со своей дочерью! С обладателем чистого дара стужи! Алло! Алло!» Я закрыл глаза, представляя ее лицо, наверняка красное, искаженное гримасой. То самое, что так часто смотрело на меня с презрением. Я сладко улыбнулся от такой картины. Похоже, он бросил трубку, о чем неверяще, гораздо более тихим голосом сообщила Мария. Потом, судя по звуку, кинула телефон на пол или еще куда-то. «Он больше не берет трубку», — сказала она сквозь зубы, не скрывая злость и обиду. «Даже не хочет со мной поговорить». «Не хочет», — согласился Холодов. Я поражался его спокойствию. «Потому что тебе слов уже оказалось недостаточно». «Но я ведь уже все объяснила!» — вскинулась она. «Это же не преступление! Ничего не случилось ведь по итогу! Подумаешь, поддалась чувствам, но разве у всех в молодости не бывает ошибок?» В очередной раз повисло молчание. «Ты и правда до сих пор не понимаешь, как рисковала?» Голос старика оставался все таким же спокойным. «Дело ведь не только в твоей девичьей чести, но и чести рода. Кто бы захотел взять тебя в жены после такого скандала? А твой отец? Разве он мог бы отомстить за позор рода дуэлью? Что бы потом стало с делами рода? Ты об этом думала? О долгосрочных последствиях своего проступка?» «Я...» Похоже, она начинала осознавать последствия, которых не произошло. За это и зацепилась. «Но ведь ничего не случилось, Аркадий Петрович. Я осознала ошибку и порвала все связи с Виктором». «А он?» Его голос резанул, как нож, даже я вздрогнул. «Умеет же старик держать характер». «Он бы ни за что не отпустил тебя просто так. Ты задела гордость этого мальчишки. Но если ты исчезнешь на год, возможно, он забудет. Переключится на других. Через год ты станешь скучной и ненужной. Молись об этом. Иначе...» «Что иначе?» Тихо проговорила она, но я смог разобрать. «Это не наказание, Мария. Это возможность. Ты все еще можешь вернуться и все исправить, но доверие не восстанавливается за одну слезу или за одну клятву. Я клянусь, что больше с ним ни слова, я изменилась, я...» Раздались всхлипы. «А если я не смогу проявить себя за этот год? Разве в Тамбове будут подходящие условия?» В нашем случае в первую очередь важно время и твое поведение. Ты должна стать образцовой баронессой Стужевой. Понимаешь? И все же это слишком жестоко, вам не кажется? Таково слово твоего отца, главы рода. Не мне судить о правильности или жестокости этого решения. Скрип, быстрые шаги. Я поспешил спрятаться за дверью кухни, откуда также был выход в коридор. Не успел, но это оказалось излишне. Мария бежала вперед, не разбирая дороги, и смотрела вниз. Еще и глаза прикрывала, видимо, стирала слезы. Она взбежала по лестнице и скрылась на втором этаже. Я же остался внизу, физически ощущая, как перекосило мое лицо от самодовольства. Так тебе и надо, сучка. Думала, такая особенная. Алексей! От внезапно раздавшегося очень близко голоса Аркадия Петровича я аж подпрыгнул на месте, а душа ушла в пятки. Я посмотрел на старика, но не заметил на его лице осуждения, лишь усталость. Я все еще стоял в коридоре, держась за ручку двери в кухню, так и не зайдя в нее. Так и знал, что ты все равно подслушаешь. Идем, нужно обговорить наши общие дела. Похоже, пришло время обсудить то, что произошло на подпольных боях. Я тут же пошел за Холодовым, испытывая искреннюю заинтересованность в теме. Ну и радуясь реакции сестры. Не терпится увидеть, как именно она все это переживет. Глава 9. Холодов выглядел уставшим. Видно, ему тяжело дался разговор с Марией. Хотя я бы не сказал, что там произошло что-то экстраординарное. Но сам факт того, как он выглядел с утра и сейчас, говорил за себя. Старик сел за стол со вздохом и, положив перед собой руки, сцепленные в замок, задумался. Я не стал его торопить. «Ты молодец, Алексей», — сказал он наконец. «Мне ли не знать, что с Марией бывает очень трудно? А ты целую неделю провел с ней один на один и даже не подрался. А ведь она неоднократно рвалась устроить спарринг. Так же, что немаловажно, она не сбежала. Помощь моего товарища тебе не потребовалась. Это очень хорошо. Я ведь говорил, что вы можете на меня положиться». Довольно улыбнулся я ему. О бое нашем он так и не прознал. Это не могло не радовать. Значит, и правда никто из слуг не догадался. А Марфа держала язык за зубами. «Знаю. Но все равно очень рад. Давай теперь о более насущном. Расскажи подробнее, что произошло в яме бойцовского клуба». Мой пересказ был недолгим. Холодов внимательно слушал и кивал, задавая уточняющие вопросы. «Ясно», — сказал он. «Мой товарищ изначально хотел дать тебе преимущество, но я сообщил, что мы преследуем конкретные цели. Потому он снабдил лишь контактами. Организаторы не знали, что мы связаны с ним. Твои успехи спутали им карты, и они решили проявить самодеятельность. Наверняка в том месте подобная нередкость». Он сокрушенно покачал головой. «Я должен был предвидеть это. Чудо, что ты не пострадал. А ваш товарищ — это барон Плетнев?» Решил я уточнить. «Вроде о других друзьях в этом городе он мне не говорил. Не Фурманов же это был в самом деле». «Да. Антон Александрович», кивнул Холодов. «Как интересно. Значит, начальник городской полиции подпольные бои и покрывает. Но теперь у меня и правда проблем не будет, если это вскроется. На руках носить начнут и любые прихоти исполнять. Кстати, ко мне какая-то странная дамочка подходила. Номерок не пробьете?» Я протянул мятую визитку. «Дама», — нахмурился старик, разглядывая бумажку. «Что она хотела?» «Я так понял, ну, что-то вроде...» Говорить вслух было стыдно. Приставала ко мне она, в общем. Намекала, что заплатит за тесное общение. Глаза старика округлились, и он закашлялся. «Понял, с этим тоже разберемся». Мы посидели недолго в молчании, и я ушел, так как темы для разговора были исчерпаны. После беседы с Холодовым я направился к себе, но мысли то и дело возвращались к Марии. Как показали следующие дни, она очень тяжело переживала свое изгнание. Почти неделю сестра не покидала своей комнаты и, к моему огорчению, практически не злилась. Я пытался стучать по стене, но получал лишь короткие вспышки гнева. Даже начал переживать, не слишком ли рано обрадовался ее переезду. Может, она теперь вообще уйдет в самосожаление и перестанет злиться, замкнувшись в себе. Приятно, конечно, было наблюдать за крахом ее мирка, но это уже слишком. Я не хотел, чтобы она окончательно сломалась. Надеюсь, все же переживет и смирится со своим новым положением. Все это время я продолжал упорно заниматься с Холодовым, отрабатывая техники как фехтования, так и ударов рукой. Кроме того, он уделял время нейтральной магии, но чем больше он объяснял, тем лучше понимал, что у меня все не так работает. При этом старик не настаивал, что все должно быть именно так, ведь каждый человек чувствует магию, пусть и похоже, но по-своему. Но даже с этой оговоркой отличия были слишком существенными. Если в общих чертах, то нейтральная магия подчинялась мне гораздо хуже родовой, хотя сложности в ее изучении быть не должно. Но и не в освоении проблема, а в ее реализации она была слишком слабой. Мне не удавалось до конца усилить мышцы или сделать надежный щит. Удары Холодова, заряженные нейтральной маной, пробивали его насквозь. Его защита звенела, как броня, моя же расползалась, словно песок. Это не значит, что она не работала, лишь была менее эффективной и эффектной. Аркадий Петрович считал, что это временное явление, так как все, только начинающие изучать нейтралку, не могли с ней полноценно работать, ведь все приходит с опытом. Но я ощущал подсознанием, что в моем случае происходит что-то другое. Мана подчинялась моей воле, но она сама была такой, ну, будто разбавленной, потому и не удавалось ее нормально использовать. Определившись с ощущениями, я решил попробовать уплотнить ману. Но с этим возникли проблемы, а именно, ее расход многократно возрос. Выше, чем если пользоваться огнем. Мана утекала, словно вода сквозь пальцы, как если бы я использовал очень энергозатратные огненные техники. Хотя тут не совсем корректное сравнение. Огонь был атакующим элементом. Я не мог им напитать мышцы или покрыть кожу как щитом. То есть нейтральной магией я пытался закрыть те потребности, которые не покрывал дар. Огонь, которым я окружал кулаки, был разреженный и почти не потреблял маны. Его основная задача заключалась во всплеске во время удара и уже тогда наращивании концентрации. Потому я и мог так близко к своей коже располагать его, но все равно не контактировать напрямую. Пламя словно огибало мою конечность, боясь прикоснуться. Ну, точнее, это я боялся касания, так как оно жгло по-настоящему и могло оставить ожог. Но вот заблокировать удар, как щит, этот навык был не в состоянии, в отличие от той же стены огня, и то в конкретных случаях. Я не мог создать щит тонкий, какой делала Мария изо льда, хотя бы потому, что огонь – это газ, а не что-то плотное. А вот нейтралка могла. Промучившись дня три, я решил не уплотнять ману. Худо-бедно она работала в своем естественном состоянии. Этого было достаточно в моем случае. Да, ранений не избежать, А от особо мощных атак, достигших цели, можно серьезно пострадать. Но я в бою предпочитал подвижность и избегал ловить лицом удары, а для такой тактики мне нейтралки хватало. К тому же, пока Мария тихо страдала в своей комнате, у меня было слишком мало энергии от нее, чтобы устраивать полноценные тренировки с магией. За прошедшие дни удалось встретиться с подругами несколько раз. Последний, когда Анна отлучилась припудрить носик, Татьяна приказала: «Купи ей пионы. Девушкам такое нравится. Вечно тебе все подсказывать надо». От такого напора я сначала растерялся, но ее слова звучали разумно и своевременно. Я и правда не знал, как еще вести себя с Анной. Неопытность в подобных вопросах давала о себе знать. Цветочная лавка располагалась буквально за углом от нашей кафешки, так что я оплатил букет, а потом объяснил, как именно доставить его. Написал записку на маленькой открытке самой прекрасной девушке от Алексея. На удивление это сработало. Анна поначалу не хотела принимать букет, полагая, что он от Валентина. Но доставщик бросил на меня неловкий взгляд и сказал, что это лишь его работа. Возможно, Теплицкая заметила это, так как перестала препираться. А когда она достала записку, то удивленно вскинула брови и посмотрела на меня. «Спасибо, но не стоило», — смущаясь, сказала девушка. В это время доставщик отдал Вике и Татьяне по 3 тюльпана. В последний момент я вспомнил об этом и тоже оплатил. «Надо же, какой предусмотрительный!» Довольно сказала Татьяна и демонстративно понюхала свои цветы. «Настоящий мужчина!» Анна прижала цветы к груди, и в уголках ее губ дрогнула смущенная улыбка. Ей определенно был приятен этот подарок. Но когда на следующий день я предложил прогуляться, она тут же уточнила: кто будет из девушек еще? Когда поняла, что это свидание, тут же отказалась. Мне стало не по себе, то ли досада, то ли растерянность. Разве так должны вести себя девушки? Неужели без публичного унижения Валентина мне никак не добиться более открытого проявления ее привязанности? Одна морока с этими женщинами. Казалось, гарем собирать будет легче. Или, может, и время еще не пришло? Черт, мне совсем не с чем было сравнивать. И это самое обидное. Подошло время боев, куда мы направились вместе с Холодовым. И на этот раз отношение к нам кардинально изменилось. Регистратор-гном заискивающе улыбался Аркадию Петровичу, будто рад был его видеть. И вообще, они старые приятели. «Что вы, какая оплата? Это совсем не обязательно!» Мужчина открытой ладонью оттолкнул купюру, которую ему протягивал Холодов. «Обязательно!» — ответил старик. «Так же, как и вам, соблюдать все оглашенные ранее условия». «Вы о чем? Мы всегда соблюдаем все договоренности», — ответил гном, между тем заметно напрягшись. «Надеюсь на это». Холодов положил купюру прямо на тетрадь. «Когда наш выход?» Немного покопавшись в записях, регистратор выдал цифру, и мы отправились в зону участников. К сожалению или к счастью, сегодня только 2 выхода намечалось. «Теперь нечего бояться», — сказал старик. «Они не посмеют проворачивать свои мутные схемы». «Так я и не боялся», — пожал я плечами. «Граниты же смог повалить в итоге». Аркадий Петрович задумчиво посмотрел на меня. «Вот и думаю, повезло тебе тогда, или ты и правда так вырос?» Горло сжалось от обиды. «Что значит повезло? Я ведь ежедневно пахал до 7-го пота. Каждое движение повторял 100 раз. Это закономерный результат, что стал сильнее. Мне ведь надо готовиться к дуэли с графом Огневым. Я не могу проиграть этому выскочке-второкурснику. В тот вечер не произошло ничего особенного. Мне в противнике поставили силового нейтрала и мага воды. Но последний стихию свою почти не использовал, так как она требовала применения на очень близкой дистанции. Он резал тонким потоком воды. Я лишь несколько царапин получил от него. Струйка воды хлестнула по запястью, оставив на коже красную полосу. Проявление дара заглушало боль, но все равно неприятно. Я не стал тратить зелье на подобное. Увы, нейтральная магия не защищала от такого. Но мой огонь смог справиться с ним легко. Как и нейтрала, я его уложил своими умениями в обычном рукопашном. Ну и ускорение. Да, оно тоже заметно помогало. Как часть дара. Победы в очередных боях принесли не столько радость, сколько осознание. Мне нужны более серьезные противники. Эти мысли не покидали меня, когда мы с Холодовым поднимались по лестнице. «Мне нужны более сильные маги», — сказал я старику. «Здесь все бои, по сути, обычная рукопашка и нейтралка. Ну и немного чего-то стихийного. Не думаю, что Огнев будет скрывать свое пламя». «Он наверняка выберет меч», — заметил старик. «А разве не я, как тот, кого вызвали на дуэль, должен выбирать оружие?» — удивился я. «По правилам, да. Но Огневы занимают высокие должности. Тебе могут просто не позволить выбирать». Но разве они сами себя не опозорят таким решением? Мы вышли на улицу, и Холодов вздохнул, посмотрев на луну. Мне захотелось снять снуд, чтобы подставить лицо прохладному после дождя ветерку, но на парковке мог быть кто-то из зрителей. «Еще неизвестно, как они выставят это перед людьми», — сказал Холодов. «Если как дуэль чести, то выбор тебе не положен. Ты ведь согласился по умолчанию». «Я согласился за тебя», — поправил он, когда я недовольно глянул на него. «Выбора не было. Или так, или десятки тысяч рублей компенсации». «Они там что, сдурели?» — опешил я, так как не знал подобных подробностей до этого момента. «Это было сделано намеренно, чтобы ты однозначно выбрал именно дуэль. Они собираются публично унизить тебя и сделать грушей для битья для однокурсников. Но я уверен, что даже в случае проигрыша ты в обиду себя не дашь». «Вы о чем? Не верите в мою победу?» — нахмурился я. «Ты ведь понимаешь, что Михаил учился целый год. Высока вероятность, что он уже неофит первой звезды. Даже после месяца в академии ты ему не станешь соперником. Более того, тебе наверняка будут ставить палки в колеса во время обучения. Тут я ничем не смогу тебе помочь. В Тамбове у рода Стужевых нет связей». «То есть, — хмыкнул я, — вы считаете, что, например, и против Марии у меня нет шансов?» «На дуэли? Абсолютно никаких». Он покачал головой и внимательно посмотрел на меня. «Без обид, Алексей. Ты талантлив, безусловно, и очень стараешься. Ты должен трезво оценивать свои возможности. Но Марию и ее способности я знаю, в отличие от Огнева». На обратном пути я ухмылялся под снудом, смотря в окно. Подмывало рассказать все Холодову. Возможно, даже показать видео. Но нельзя. Бой был слишком опасным. У сестры совсем сорвало планку. Увидев такое, он мог только разозлиться на мое безрассудство. То доверие, которое установилось между нами, было бы утеряно. Мне же нужен был Аркадий Петрович. Я намеревался заполучить его преданность, переманив у отца. На следующее утро после тренировки я обнаружил на своем телефоне сообщение от Татьяны. «Записи у меня. Где встретимся?» Сердце ёкнуло. «Наконец-то! Я так долго этого ждал!» «В том кафе с зеленой террасой. Через полчаса устроит?» Получив утвердительный ответ, я незамедлительно вызвал такси. Роженова была одна. снова в необычном луке. Узкие джинсы и свободная футболка. На голове теннисный козырек, причем очень широкий. Интересно, это она так шифруется? Или я отрываю ее от дел, и она банально не успевает переодеваться? Вот, она протянула флешку, стоило мне сесть. Все 5 дуэлей. Распорядись этим с умом. Не переживай, никому и вида не подам, что что-то видел. Кофе был выпит за пару минут, и мы разошлись. На полпути домой я внезапно вспомнил, что не имею компьютера. Он остался в Туле. Первым же делом направился к Аркадию Петровичу и сообщил, что мне срочно нужен ноутбук. К удивлению и счастью, тот оказался в наличии у старика. Мы вместе просмотрели все бои и остались впечатлены. Во-первых, Михаил действительно предпочитал меч. Во-вторых, прекрасно владел своим даром и любил использовать пламя. Мне определенно предстояло серьезно подготовиться, так как он мог хорошо сражаться и на дальних дистанциях, и на близких. Конечно, я скорректирую тренировки. Холодов долго думал, прежде чем это сказать. Теперь утром на фехтовании ты будешь использовать пламя. Но ты и сам видишь. Против такого противника тебе нечего противопоставить. Но мы сделаем так, чтобы твое выступление не выглядело позорным. Мда. Похоже, пришла пора рассказать старику о себе поподробнее. Я хотел бы избежать использования дара, чтобы не дать повода ненужным слухам. Это невозможно. Твоя нейтральная магия слишком слаба против этого. Он махнул в сторону экрана. Она ничего не стоит. На записи в этот момент Михаил как раз махнул мечом в сторону противника, находясь в 3 метра от него. С оружия сорвался клин пламени и полетел в сторону студента. Тот моментально покрылся каменными наростами и постарался отбить огонь. Но лезвие прошло насквозь, и пламя попало на противника Михаила. Создавалось ощущение, будто основа у его дара какая-то масляная. Это также походило на то, как мой огонь окутывал гранита. Вот только в случае Огнева его пламя всегда работало так. Если созданная им стихия попадет на меня, то мало не покажется. К сожалению, я не мог знать наперед, смогу ли перехватить чужой дар. Чисто в теории это могло бы сработать, ведь стихия у нас одна. В таком случае для стороннего наблюдателя может не быть очевидно, почему огонь ведет себя не как обычно. «Вы можете пригласить Фурманова?» — криво улыбнулся я, переведя на старика взгляд. «После того, как ты с ним обошелся, вряд ли это будет возможно», — он покачал головой. «А если я попрошу прощения?» «Я человек гордый, конечно, но если надо для дела, то могу и потерпеть. А потом снова послать этого недоучителя куда подальше. Хотя я тогда еще не познал свой дар в должной степени. Может, и правда погорячился?» Вспомнилось все, что между нами произошло. Нет, старик явно с больной головой. Его методики слишком уж сомнительными были. Если бы найти другого мага огня, но вряд ли выйдет. Тем более в такой короткий срок, до начала учебного года оставалось всего пару недель. Потом месяц до дуэли. Я могу поинтересоваться, но не думаю, что он согласится. А другого найти? Холодов отрицательно покачал головой. Так я и думал. Придется работать с тем, что есть. Черт. И Мария все еще сидит в своей комнате, а без нее нормально использовать магию не выйдет. Нужно придумать, как ее привести в чувство. Мне сейчас ходячая батарейка очень нужна. Без нее мне даже показать нечего будет Холодову. Не устраивать же фаер-шоу на боях в яме. Глава 10. Интерлюдия. Комната Марии была погружена в полумрак. Шторы задернуты, на столе недопитый чай и куча салфеток. Сама девушка куталась в плед, уткнувшись носом в телефон, и яростно листала ленту, словно надеялась найти там инструкцию, как перестать чувствовать себя неудачницей. У нее было столько надежд на будущее, и все рухнуло в один момент. Она не знала, кем ей быть, куда идти, если даже родной отец от нее отказался, будто вытолкнул за порог, захлопнув дверь. И даже дар, то единственное, что всегда отличало ее от других, теперь казался бесполезным. Для маглов было полно путей, и уж тем более для магов-простолюдинов. Но, несмотря на все, Мария считала себя такой же неудачницей, как и они. Она не могла смириться с тем, что сама вдруг встала в один ряд с ними. Такая же, никому не нужная, за которой нет никого. Неужели теперь лишь один путь — выйти замуж за какого-нибудь провинциального барона и надеяться на маленькое женское счастье? Хотя вряд ли и оно теперь у нее будет. Дверь распахнулась, ударившись о стену. Привыкшая к тишине, если не считать дерзкого выскочку, который периодически стучал ей через стенку, девушка вздрогнула. На пороге стоял тот, кого она ненавидела всеми фибрами души, и мерзопакостно ухмылялся. А ведь она так надеялась, что еще не скоро его увидит. Но, видимо, неудача решила обступить ее со всех сторон. Алексей держал руки за спиной и не спешил заходить. Марии пришла внезапная мысль. Неужели он боится ее стужи? Верно, она ведь его знатно потрепала. Ну что, мисс, я теперь студентка провинциальной академии, и моя жизнь кончена. Раздался едкий голос парня. Долго еще киснуть собираешься? Уйди, буркнула Мария, смотря на него из-под лобья. Неа. Алексей показал свои руки, оказалось, он в них держал пакет. Он отвел одну ногу назад и сделал замах. Пакет приземлился на кровать, и оттуда вывалились три пачки чипсов, шоколадка и банка газировки. «Мы тут решили устроить тебе праздник. Название «Машка» крупно облажалось, зато теперь может спокойно деградировать дома. Программа насыщенная». Чипсы, фильмы, обсуждение того, какой твой брат потрясающий. От последнего утверждения Мария закипела от гнева. «Ты! Идиот!» — она швырнула в него подушку. Алексей демонстративно поймал ее грудью и театрально завалился на пол. «Попала! Я убит! Теперь ты счастлива, братоубийца?» В коридоре раздался смех и едкое замечание. «Тебе в актеры надо, не в ту академию поступил», — сказала Татьяна и, переступив через него, зашла в комнату. «Привет, подруга». Она расставила руки, и Мария не сдержалась от улыбки, также протянув ей свободную ладонь. Алексей освободил проход, и остальные девушки зашли в комнату, чтобы обнять ее хозяйку. «Девочки, вы лучшие!» Мария не удержалась от нахлынувших на нее чувств. «Эй!» — возмутился Алексей, также входя в комнату с подушкой в руках. «Я тут лучший вообще-то!» «Сгинь! И вообще, ты мертвый, забыл?» — раздраженно ответила сестра брату. «Если так хочется, то разовая акция. Только здесь и только сейчас смерть для женского общества на сутки. Развлекайтесь!» Алексей бросил подушку в руки Анне и развернулся к двери. Он ушел, громко хлопнув дверью. Я не хотел обхаживать сестру, потому свалил при первом удобном случае. Подруги точно смогут развеселить ее и донести мысль, что Тамбовская академия – это не конец жизни, а тоже учебное заведение с высокими стандартами. Что Туле, что Тамбову, далеко до Москвы. Так чего печалиться? Девушки пробыли у нас до самого вечера, даже вытащили Марию поужинать в трапезной. Сестра делала вид, будто я был пустым местом, Аркадий Петрович не сдерживал радостной улыбки, смотря на нее. Для меня же было важно то, что на следующее утро сестра спустилась на пробежку, и тренировки наконец-то стали прежними, с обилием энергии. И я смог показать Холодову то, что хотел. Первыми на очереди были полноценные фаерболы, что разбивали деревянные мишени в щепки, которые затем горели. То есть мои шары стихии имели вполне приличную кинетическую энергию. Дальше просто то, что я называл «столпами». Это походило на работу огнемета. Мишени сгорали дотла за считанные секунды, но только если близко стоять. Чем дальше, тем жар был ниже. Стена огня. Точно дальняя атака. Я пытался и сам определить, на каком расстоянии она работала. По ощущениям, расход маны удваивался согласно расстоянию. Но на 5 метрах контроль окончательно обрывался. Не потому, что энергии не хватало. Это действительно был мой предел. Градусник показал почти 150 градусов, но их я выжимал в легкую. Если вложиться по полной, то выходило 400. К сожалению, ни один распространенный подручный металл не расплавить. Там нужно около 1000. Даже алюминий со своей температурой плавления в 660 оставлял меня позади. Но хоть понятно, что водникам против меня выходить бесполезно. Лед из жидкости я превращу в пар мгновенно. Единственное, такой фокус я мог производить на расстоянии до 0,5 метра, но комфортно до 20 сантиметров. Как я и ожидал, ближний бой — мое все. «По всему выходит, что у тебя объемный источник», — задумался Холодов. «Тогда и нейтральная магия должна быть такой же сильной. Но ты не переживай. Со временем научишься». Он приободряюще похлопал меня по плечу. От раздражения мне хотелось сказать гадость, но сдержался. Ничего этот старикашка не понимает. Но смысл объяснять. «Но, по крайней мере, у нас появился шанс», — продолжил он. «Если тебе удастся нагреть рукоять меча Огнева, то он лишится оружия. А вместе с ним и своего преимущества. Дальше все будет зависеть только от тебя. Если твой источник больше, чем у него, то это может уравнять шансы на победу». Ну, хоть какой-то дельный совет от него. «А что с магом огня?» — снова вернулся я к теме. «Удастся кого-то найти?» «Артемий Валерьевич отказался наотрез, как я и предполагал. Другого человека найти в такой короткий срок очень сложно». Вот ведь Фурманов, козлина. Мог бы и помочь вообще-то. И даже деньги брать не хочет, уточнил на всякий случай. «Ни за какие деньги». Таковы его слова. Холодов пытался придумать для меня полноценную стратегию, за что я ему был благодарен. Но он отказывался полагаться только на нейтральную магию, избегая открытого огня. Мне стоило немалых усилий и терпения убедить его. И он наконец-то понял, что мое упрямство не побороть, и сдался. Но это не значит, что я забросил занятия с огнем. Разумеется, продолжал как медитировать, так и отрабатывать практическую часть. На боях мы намекнули гному, что хотели бы видеть в противниках магов огня. Но и там с этим оказались проблемы. Среди новичков таких не было, а в среднюю лигу я еще не попал. Разумеется, я вспомнил о драконе, но тот больше не горел желанием выходить на бой со мной. К тому же в тот вечер его не было. Холодов попытался договориться с гномом о встрече, но пока оставалось только ждать. Тем временем, наконец-то, меня позвали на полноценное мероприятие в местном клубе для ариста, том самом, где я уже бывал. Только в этот раз организатором был не Валентин, а знакомая Татьяны, баронесса Светлана Дубова. Ей предстояло обучаться на последнем курсе той самой академии, куда мы поступали, то есть на 5-м. 4-й и 5-й подразумевали именно административные компетенции. Полноценные боевики могли выходить уже после третьего. Дальше уже ничего нового в этом плане не научат. Представление вышло скомканным. Сразу было видно, что я именинницу не заинтересовал. От слова совсем, как и моя сестра. Что ж, не особо и хотелось. Вечер начинался, как обычная пятничная вечеринка. Громкая музыка, мигающие огни, толпа танцующих людей. Татьяна взяла на себя миссию познакомить нас с сестрой с некоторыми из гостей. Я честно пытался всех запомнить, но на всякий случай делал заметки в смартфоне. Видя это, Мария усмехнулась. «С такой памятью никакая академия тебе не поможет. Если бы память решала все, ты бы сейчас в Туле с подружками сидела, а не тут со мной страдала. Но, увы, не судьба. Главное, не портить всем настроение», — раздраженно ответила она. «А то у тебя только к этому способности. Со своими проблемами я как-нибудь сама разберусь». Когда основные знакомства прошли, Мария начала вести себя так, будто меня не знает. Эта девушка неисправима. Когда она случайно поравнялась со мной, поинтересовался. «Родная, ты так мила, когда злишься. Напомни, я опять забыл. За что ты на меня обижаешься в этот раз?» «За то, что ты невыносим», — резко ответила она и поспешила затеряться в толпе, напоследок взбодрив меня своим гневом. Вечеринка набирала обороты. Здесь было полно алкоголя, который гости не стеснялись потреблять. Вскоре не осталось ни одного трезвого, так что я тоже не отставал. Обстановка разительно отличалась от праздника Валентина. Была более расслабленная и веселая. Анна, тоже выпив лишнего, смеялась громче обычного. Ее щеки порозовели. Я раньше не видел ее такой раскрепощенной. В какой-то момент мы остались одни у барной стойки, пока остальные ушли танцевать. «Ты сегодня особенно яркая», — прокомментировал я, наблюдая, как она пригубила очередной бокал коктейля. «Это комплимент?» Анна повернулась ко мне, ее глаза блестели. А еще ее лицо оказалось очень близко ко мне. «Скорее констатация факта», — улыбнулся я ей. «Ты такая красивая, что я сразу же влюбился. Еще тогда, в поезде». Она фыркнула, но вдруг замерла, будто что-то обдумывая. Потом резко наклонилась и поцеловала меня. Коротко, невесомо. Я даже не успел понять, что произошло, как она уже отпрянула, широко раскрыв глаза. «Ой! Ой!» — переспросил я, но Анна уже убежала, оставив меня в полном недоумении. «Стой!» Я поспешил за ней, ведь надо ковать железо, пока горячо. Столько времени делал ей комплименты, даже цветы дарил, и ничего. И тут внезапно поцелуй. Даже если это лишь действие алкоголя, надо закрепить результат. Увы, моим планам не суждено было сбыться. Толпа пьяных гостей мешалась под ногами. Кто-то толкнул меня в бок, кто-то засмеялся прямо в ухо. Анна мелькнула между людьми и исчезла, будто ее и не было. «Эй, ты чего носишься?» Меня остановила смеющаяся Татьяна. «Что потерял?» «Туалет там». Она махнула куда-то в сторону. Я замотал головой и чуть не упал, потеряв равновесие. Но меня кто-то поддержал. Когда взгляд сфокусировался, то я увидел Викторию, которая салютовала мне бокалом. «Я Анну ищу. Не видела?» Обратился к Рожиновой. «Да здесь где-то. Ты молодец, что настойчивый. Аня, она такая. Любит, когда ее добиваются». «А я уже...» Я гордо выпятил грудь. Качнулся при этом, но не упал. «Уже что? Пьян в стельку?» Смеялась Татьяна, тоже пьяная, между прочим. Я шагнул к ней ближе и схватился за плечи, чтобы обрести опору. Прямо на ухо заговорщически сказал. «Мы поцеловались». «Серьезно?» Роженова уставилась на меня удивленными глазами. Какие же они огромные! И сама Таня такая красивая! Я чуть было сам ее не поцеловал, решив пойти в разнос, но она успела отвернуться и куда-то потащить меня. Вскоре мы приземлились на диванчик за столиком, и я увидел напротив себя Анну. Она вела себя так, будто ничего не случилось. Смеялась с Марией и делала вид, что не замечает моего взгляда. «Ну что, поздравляю!» Татьяна протянула руку через столик, хлопнув блондинку по плечу, после чего подмигнула. «С чем?» «С началом отношений. Мне Алексей все рассказал». «Каких еще отношений? Кто и что рассказал?» Анна старалась не смотреть на меня и заметно нервничала, крутя пальцами бокал с коктейлем, тем самым, что был за барной стойкой. «Ну ты как всегда», — засмеялась Татьяна. «Тогда откуда я знаю про ваш поцелуй?» Анна покраснела еще сильнее и, отставив бокал, скрестила руки на груди. «Не понимаю, о чем ты?» «Анна, ты меня поцеловала, я точно помню», — выдал я. «Это было случайно и вообще не важно». «Очень важно!» — я ударил кулаком по столу. «Особенно то, как быстро ты сбежала. Играешься со мной?» «Ничего подобного не было вообще», — улыбнулась она, как дурочка. «Тебе показалось». Татьяна начала до нее допытываться. А что было после, я уже не помнил. Меня разбудил звон механического будильника. Голова трещала, глаза слезились, а во рту была словно пустыня. Но, по крайней мере, я проснулся в своей комнате, хоть и все еще одетый. Видимо, как пришел, так и упал, проспав до самого утра. Только один ботинок и успел стянуть с себя. Кряхтя налил воды из графина и, напившись, побрел в санузел. Следовало хорошо взбодриться под холодным душем, а потом двигать на тренировку. Предчувствуя, что Мария сегодня спустится лишь к завтраку, я ввалился в ее комнату и начал будить. Та послала меня куда подальше, немного подморозила, но попутно наградила зарядом своего гнева, а вместе с ним и бодростью. Пока я бегал, все прокручивал воспоминания о вчерашнем вечере. Мне ведь это не приснилось. Мой первый поцелуй. Настоящий или просто пьяная случайность? Но если она ответит на цветы, значит, все серьезно. А там, глядишь, и до гарема недалеко, как и полагается истинному герою боярки. После тренировки я написал Анне, пожелав ей доброго утра. Ответила она только через час, но общение у нас не задалось. Девушка не горела желанием настраивать контакт. Тогда я связался с Цветочным и заказал доставку пионов на ее адрес. Интерлюдия. Утро для Анны выдалось таким же тяжелым, как и для остальных гостей баронессы Дубовой. Но к стандартному похмельному синдрому добавилось раскаяние в необдуманных поступках. Девушке хотелось выйти из-за той безвыходной ситуации, которую она сама себя загнала, пусть и не специально. Вот знала же всегда, что алкоголь – зло. Как она могла так облажаться? Но хуже всего то, что новость уже разошлась по знакомым стараниями Татьяны. Их дружба строилась на Валентине. Как Анна не хотела выходить за него замуж, так и его сестра не желала этого брака для брата. Уж кто-кто, а Татьяна Роженова постарается, чтобы этот инцидент не забылся. И зачем только Алексей ей рассказал? Но хуже всего то, что сама Анна не умела врать и потому не смогла уйти от неудобной ситуации. Баронесса Теплицкая сидела в комнате на стуле, подтянув колени к груди, и сокрушалась о своем незавидном положении, которое усугубляли новые факты. От рефлексии ее отвлек стук в дверь. «Госпожа Анна, я могу войти?» — поинтересовалась служанка. «Да, конечно», — ответила та. Но когда увидела в руках горничный букет пионов, сердце ёкнуло. «От кого они?» — воскликнула девушка. Служанка растерянно склонила голову. «Не могу знать. Прочитать открытку для вас?» «Нет, не стоит», — спохватилась Теплицкая. Не хватало еще, чтобы домашние слуги начали шептаться о новом поклоннике госпожи. На стол, возле которого и сидела Анна, был поставлен букет. Горничная поклонилась и ушла, прикрыв за собой дверь. Блондинка еще какое-то время смотрела на открытку, которая торчала из цветов. Наконец решилась и достала ее. Скажи ей кто-то буквально вчера, что однажды она будет всем сердцем желать, чтобы отправителем подаренного букета оказался Валентин, смеялась бы до колик в животе. Но жизнь любит обламывать ожидания. Увы, открытка была подписана именем Стужева. И откуда он только адрес ее узнал? Однозначно без графини Рожиновой не обошлось. И вот как все могло так обернуться? Алексей ей казался таким милым и забавным, совсем как плюшевый мишка. Особенно вчера, под пьяное дело. И она с дуру решила его чмокнуть в щечку. Но промахнулась. Что еще хуже, он слишком серьезно воспринял ее поступок и на радостях рассказал все Татьяне. Рожиновой же только дай повод. Теперь она точно Анну в покое не оставит. Разумеется, Анна не собиралась выходить за Валентина. Вот только менять шило на мыло ей также не хотелось. Пропади пропадом все эти женихи. Но, к сожалению, время не отмотать и ошибку не исправить. Оставалось только решить, как справляться с новой проблемой, которая обещала запутать жизнь Анны еще больше. Глава 11. Нос щекотал аромат свежесваренного кофе, но сам я медленно тянул молочный коктейль из трубочки. Выдалась особо жаркая неделя августа. Прохладно было только рано утром, потому мы и расположились в помещении с кондиционером. Виктория, Татьяна и Мария о чем-то весело болтали, но я не вслушивался, задумавшись о своем. Настроение было паршивым. Анна отвечала на мои сообщения со значительной задержкой, а то и просто игнорировала. И так уже 2 дня. Будто этого мало, она перестала приходить на общие встречи, ссылаясь на занятость. Да что вообще происходит? Я что-то сделал не так? Так ведь и без того почти ничего не делал. Или причина в этом и кроется? Как же все сложно с этими девушками. «Алексей, взбодрись!» Сидящая рядом Виктория ткнула меня локтем под ребро. Я повернулся к девушке и вяло улыбнулся. «Действительно, хватит киснуть!» Подхватила разговор Татьяна, находившаяся напротив меня. «Ничего ведь страшного не случилось, верно? Просто ей надо подумать, разобраться в своих чувствах». Мария ухмылялась, не скрывая своей радости по поводу моих неудач в любви. Она перебирала ложкой пенку на капучино, а потом облизнула ее, привлекая мое внимание. «Ну что, братец?» — сказала она, сладко растягивая слова. «Признавайся, что ты там натворил? Анна-то не дура, просто так бы не сбежала. Наверное, наконец разглядела, какой ты неудачник». Я с трудом сдержал раздражение, рвущееся изнутри. «Хватит нести чушь! Ты-то что можешь знать о нормальных отношениях?» Я ехидно улыбнулся, так как знал, чем ее зацепить. «У тебя же самой отношений никогда не было. Если не считать Виктора, разумеется». Запретное имя будто ударило Марию по нервам. Она стиснула зубы, прожигая меня гневным взглядом. Ее пальцы впились в край стола, но девушка ничего не ответила. Лишь резко отвернулась, будто увидела в зале кафе что-то очень интересное. «Ладно, хватит», — вздохнула Татьяна, пытаясь разрядить обстановку. «Ну, вы оба молодцы, конечно. Могли бы и поприличнее себе вести, а не бить друг друга по-больному». Тут Рожинова вздрогнула и приподнялась, опираясь на стол. Я с удивлением уставился на нее, но девушку явно заинтересовало что-то на улице. «О, Ксения!» Она оживилась и помахала рукой хрупкой девушке с русыми волосами, которая медленно шла по тротуару. Та смущенно улыбнулась, замерла на несколько секунд, а потом направилась ко входу. Я впервые видел эту девушку. Чем-то похожа на Анну. Такая же милая, без черт стервозности, русые волнистые волосы, собранные в высокий хвост и закрепленные лентами. Платье с рукавами-фонариками и пышная юбка придавали ей воздушности. Тут и гадать не надо о том, аристократка ли она. Слишком уж красивая. Кто это? Виктория подняла бровь. Ксения, баронесса Цветаева. Мы с ней виделись на дне рождения Дубовой, объяснила Татьяна. Ее старшая сестра — лучшая подруга именинницы. Они из Моршанска. Ах да, точно. Баронесса Мясоедова широко улыбнулась вошедшей в кафе девушке. Я, если честно, благополучно забыл абсолютно всех, с кем меня знакомили на дне рождения. Записи остались, конечно, но с лицами они не согласовывались. Достав телефон, я начал искать озвученное имя. «Привет!» Виктория улыбнулась, вставая со своего стула и беря свободный у соседнего столика. «Садись с нами!» Ксения кивнула и медленно опустилась на предоставленное место, оглядев компанию. «Я не вовремя?» — тихо спросила она, чувствуя напряжение. «Не переживай, это не из-за тебя. Ты помнишь Алексея? Он поссорился со своей девушкой», — объяснила Татьяна. «Не ссорился я!» Я резко оборвал ее, вспылив. Анна сама взяла и начала меня игнорировать. На ровном месте. А я ведь даже ее любимые цветы заказывал, пионы с доставкой. В ответ даже спасибо не получил. Что уж говорить об объяснениях. Ксения прикусила нижнюю губу, будто перебирала в памяти знакомые имена. Затем мягко поинтересовалась у Виктории. «Анна, я ее знаю?» «Баронесса Теплицкая», — вежливо пояснила та. Цветаева задумалась, снова повисла тишина. Не найдя ее имени в заметках, я вздохнул и поднял взгляд на девушку. «Я Анну мало знаю, конечно», — тихо сказала Ксения, нарушая неловкую тишину. «Но она мне показалась хорошей девушкой. Думаю, у вас скоро все наладится». «Вот!» — Татьяна радостно хлопнула в ладоши. «Я ему о том же говорю. Никак не ожидала, что он такой ранимый. Мне просто не ясно, что произошло», — покачал я головой, беря в руки стакан с коктейлем. «Если чем-то обидел, могла бы и сказать, а не молчать». Мария, все еще злая после упоминания Виктора, проворчала достаточно громко. «Да уж, хорошая девушка. Или просто умная, раз не стала терпеть твой скверный характер». Я уже открыл рот для очередной колкости, но тут Татьяна резко поставила чашку на стол. «Все, хватит. Давайте лучше что-нибудь на десерт закажем. Мы здесь собрались, чтобы расслабиться, пообщаться и поднять настроение, а не для вот этого всего, что вы затеяли». Повисла короткая пауза. «Может, действительно торт какой закажем?» — поддержала ее Виктория. «Кто хочет?» «Я за», — согласилась Ксения, а за ней и остальные. От меня тоже вытянули согласие. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ладно, только если с шоколадом». «Вот так-то лучше». Татьяна улыбнулась и подняла руку, обращаясь к находящейся возле входа в кухню официантке. «Можно вас? Мы бы хотели дополнить заказ». Я пристально смотрел на графиню. А ведь она постоянно такая, сильная и уверенная в себе, а также самая активная в нашей группе. Когда она войдет в мой гарем, наверняка займет место главной жены. Холодов вновь позвал меня в кабинет после завтрака. Я уж было подумал, что решился вопрос с драконом, либо другим магом огня, потому поспешил навстречу. Нормальный бой — это как раз то, что мне сейчас нужно. Товарищ позвал меня на лазертаг. Пойдешь с нами? Огорошил меня старик. Я так и замер с приоткрытым ртом, смотря на него. Вы о бароне